Глава 13. От всей широкой русской души. Но на этот раз проделать все без шума не получится. Пусть в редуте и находится только одна рота, солдаты держатся на стороже. Посты усилены, а тактики скрытных и молниеносных ударов лешаков шведы знают. Застать их врасплох – та еще задачка. Рыбин и не думал делать ставку на скрытность. Вернее, не совсем так. Предполагался внезапный удар при свете дня. Ну, или если быть более точным, при ясном утре. Для этого достаточно отвлечь противника, сосредоточив его внимание в одном направлении, а основной удар нанести с другого. Ну, и шуму побольше, понятное дело. Так, чтобы и в основном лагере приметили, что именно происходит у плотины. Выхода у Карпова не было. Только атаковать, пусть и превосходящие силы. Однако противник мог буквально смыть русских, открыв шлюзы плотины на их левом фланге. А на что способна вырвавшаяся на волю вода, Иван прекрасно знал. Сам за последние дни неоднократно проделывал подобное. Как показала детальная проверка, русло речки оказалось столь мелководным вовсе не просто так. Обычно глубина была куда больше. Но шведы максимально уменьшили сток воды, дабы и речка не выглядела подозрительно мелкой и в то же время не представляла собой серьезное препятствие для форсирования. Ну и уровень воды в запруде существенно поднялся. А чем ее больше, тем мощнее поток. Без захвата плотины и охраняющего ее редута попросту не обойтись, а тот еще и усилен парой пушек да тремя картечницами. Не поскупился шведский командующий на артиллерию на одном из важных участков. Оно, конечно, вроде бы всего одна рота, но сил вполне достаточно, чтобы выстоять до подхода подкреплений. План атаки Карпова сводился к действиям по трем направлениям. Первое. Захват редута у плотины. С этим должны управиться лешаки. Да, не дело пользовать таких бойцов в открытом поле, но нет у Ивана лишних сил. Три минометные батареи были сведены в две, по шесть стволов. Одну из батарей с пехотной ротой и при шести картечницах Карпов также направил на левый фланг. Они должны были выдвинуться вдоль ручья и занять позицию на его берегу, скрытой от шведов складкой местности. Лучше бы разместиться в захваченном редуте, но тот расположен слишком далеко, чтобы можно было воспользоваться минометами. На правый фланг при прикрытии небольшой рощицы выдвигалась вторая минометная батарея и рота пехоты при шести картечницах. Демонстративные действия на левом фланге при атаке основных сил Карпова по фронту должны убедить шведов, что плотина им не угрожает, и спровоцировать атаку драгун на правом фланге, где в отличие от левого наблюдались бы незначительные силы. Но главное слово в предстоящем сражении все же за лешими. Вот и рассматривает Григорий предмет атаки в подзорную трубу. Ничего особенного. Обычный земляной вал высотой в человеческий рост, перед ним сухой ров с рогатками, на склоне понатыканы колья. Серьезно подошли к вопросу шведы, нечего сказать, но... «Штуцерники, снять караульных!» — в голос подал команду Григорий. Несколько разрозненных выстрелов, шесть караульных, что по грудь отсвечивали над валом, тут же исчезли. Все. Больше никого. Но со стороны редута уже разносится звук трубы. Еще немного, и цели станет более чем достаточно, только и успевая палить. На расстоянии в 200 шагов это малость проблематично, все же бить придется не в стоящих во весь рост солдат. Но среди лешаков плохие стрелки не водятся. Шведы оказались весьма расторопны. Первые солдаты начали появляться уже через несколько секунд. Нападающие поспешили открыть огонь. Противник поначалу недоумевал, но потом начал отвечать. Выстрелили даже две картечницы, сыпанув зарядами по траве. Как и ожидалось, результата это никакого не принесло. А вот сами шведы очень даже понесли потери. Правда, в основном от рук штуцерников. Но их-то в роте, слава богу, 36 человек. Более чем серьезно. Противник быстро сообразил, что лишний раз лучше не высовываться. Разве что появится ненадолго, пальнут в белый свет в копейку и снова завал. Поди, доберись до них. Но Григорий не собирался драться так-то уж в лоб. Чай лишаки, а не пехтура пасконная. Признаться, тело у Александра уже затекло. Но вот что ему мешало передать свою духовушку другому бойцу, а самому пользовать тот же карабин? Ничего не мешало, за исключением того, что в это оружие он влюбился, едва оказавшись в лешаках. С тех пор и не расставался с этой пукалкой. Нужно отдать ей должное. Стоило установить длинный ствол, как ее характеристики тут же менялись. Пуля в форме тупоносого валанчика в 200 шагах гарантированно поражала цель диаметром в 6 вершков, если руки не кривые. Словом, заткнет за пояс любой мушкет, даже замятлинской выделки. Не винтовку, ясное дело, но все же. Примечание. Вершок. 4,45 сантиметра. Да только нет тут того ствола. Остался с вещами, потому как вновь образовалась потребность в бесшумном оружии. Нужно ошеломить и успеть нанести максимальные потери. И тут на руку в первую очередь скорострельность воздушки. Драться придется на коротке, а значит и длинный ствол в помеху. Именно по этой причине Григорий Семенович и свел всех, кто вооружен воздушками, в один штурмовой взвод. Великоват взвод вышел. Целых 36 человек. Ведь на каждый десяток приходится по 3 бойца с такими карабинами. Ну и старшим над ними, естественно, десятника, имеющего духовушку штатным оружием. Занимать позиции им пришлось с ночи, обрядившись в свои лохматки. Подкрались тихонько на расстояние 70 шагов от вала и замерли в ожидании момента атаки. Учитывая близость к противнику и его настороженность, даже дышать приходилось через раз. Редут представляет собой четырехугольник с валом по периметру и ступенькой для стрелков с внутренней стороны. Тыльная от противника сторона имеет проход без ворот, но с рогатками снаружи. За проходом насыпь для стрелков, прикрывающих вход. Когда лешаки начали обстрел с противоположного берега, то все солдаты устремились к фасу, дабы достойно встретить противника. Александру где-то стало обидно от подобного пренебрежения. В тылу не осталось ни одного человека, даже караульных. Примечание. В военном деле фас – сторона укрепления, обращенная к противнику. Но как бы Редькин не был возмущен подобным отношением, не воспользоваться этой глупостью он не мог. Подал знак парням и сам же рванулся вперед на полусогнутых. Ну, поначалу-то бегом это назвать было сложно. За пару часов тело успело изрядно затечь, так что скорость он набирал довольно медленно, как и остальные бойцы. Но уже через несколько шагов кровь потекла по жилам быстрее и стало гораздо легче. В проход они вбежали беспрепятственно, только пришлось отбросить рогатки. Заняли позицию за той самой насыпью и начали садить во всех подряд. Несмотря на мушкетную стрельбу, их обнаружили практически сразу. Александр успел сделать всего один прицельный выстрел, свалив шведского солдата. Успехи остальных были не больше. Шведы не стали втягиваться в перестрелку. У кого мушкеты или пистоли оказались заряжены, те пальнули во внезапно появившегося в тылу врага, а затем бросились в рукопашную. Практически сразу на смену ружейной перестрелки пришли частые, почти беспрерывные хлопки. До рукопашной дело так и не дошло. Впечатление Александра было все же ошибочным. В атаку рванулось не более трети, и они их успешно расстреляли. Двое сумели добраться до позиции взвода, но дотянуться до кого-либо им уже не дали. Остальные поспешили воздеть руки, сдаваясь на милость победителя. Александр мог бы перебить весь гарнизон, но вот что делать с пленными даже не представлял. Но потом решил, что пусть об этом болит голова у Карпова. Лешаки же свою задачу выполнили. Ну, в смысле, на данный момент, разумеется. «Господин капитан, слышите?» — обратился к командиру батареи дюжий сержант. Офицер и сам ничуть не уступал тому статями. В минометные и артиллерийские батареи вообще старались набирать служивых поздоровее, потому как с железом дело приходится иметь, а оно страсть какое тяжелое. Сам Пирогов начинал еще с измайловской сотни. Был гранатометчиком и забрасывал гостинцы за сотню метров точно под ноги противника. Когда Карпов решил обзавестись минометами, оказался при них, да так и остался. На сегодняшний день он был самым опытным из офицерского состава. Правда, в науках не преуспел, а на одном опыте далеко не уедешь. Поэтому и минометный дивизион в артполку ему не поручили. Ну да он на своем месте хорош и тем горд. По приказу командира полка Родион вывел свою батарею на правый фланг, укрыв за небольшой рощицей. Хм, очень небольшой. Со стороны редута она еще прикроет, но стоит пройти вдоль русла реки, как их позиция сразу же окажется как на ладони. «Слышу, Михаил Ерофеевич, ждем сигнала». Говоря это, Пирогов смотрел в том направлении, откуда доносилась ружейная трескотня. Далековато. Что-то около 3 верст. Пальба поначалу частая, постепенно стала редкой, а там и вовсе сошла на нет. И чем там все закончилось, совершенно непонятно. То ли захватили лишаки тот клятый редут, то ли нет. Поди разбери. Но лучше бы захватили, потому как если опростоволосится, то водица может и до минометчиков добраться. Хоть и не смоет, но ноги подмочит. Взгляд вправо. Там выстроилась рота стрелков. Стоят повзводно, в промежутках картечницы с расчетами. Все прекрасно знают, что Карпов намерен вынудить шведа провести конную атаку именно с этого фланга. И радости это не добавляет. Потому и натянуты люди, как струна на гуслях. А вот и ракета. Ну, началось. Теперь только держись, назад ходу нет, как и вперед. Боярин сказал, их задача встать здесь намертво. Не насмерть, а именно намертво. Потому как если помрут, то швед далее по флангу пройдет и бед наворотит. Ну да ничего, надо выстоять, так они выстоят. А пока... «Батарея, слушай мою команду! Мина шрапнельная, 4 кольца, 10 минами, огонь!» Прицелы он самолично выставлял, как вымерял дистанцию до цели с помощью дальномера. Так что мины должны аккуратно крыть редут, забитый солдатами. А в каждой мине по 500 пистолетных пуль. Мало точно не покажется. И если они посылают свои гостинцы по навесной траектории, то шведу сквозь рощицу в псковичей из своих пушек не попасть. Вдали грохнули первые раскаты взрывов. Сзади и слева рявкнули орудия батареи, обосновавшиеся на редуте 2-го батальона, и только вслед за ними раздались громкие и глухие хлопки мин, вылетающих из стволов его батареи. От осознания того, что малость припоздал и начал самым последним, Родион скривился, словно надкусил лимон. Ну да ничего, он свое еще в бою возьмет. «Атаман, беда!» Скатившись с каменного склона, казак едва не снес своего старшину, но Игнат успел его подхватить, устояв при этом на ногах. Хорошо хоть сложение тут невеликого. Потом встряхнул его Демин, как нашкодившего котенка, и строго потребовал. «Слышь, Сирый, ты бы не блажил, как баба на сносях, а толком сказывал!» «Так говори уже, Игнат Борисович, беда!» Вновь заполошно выпалил казак. «А в зубы?» – деловито поинтересовался атаман. «Из-за шхеры, что в 3 верстах на полдень, 5 галер шведских появилось!» «Иным тут и взяться неоткуда!» Отставляя казака в сторону и направляясь к склону, буркнул атаман, а потом бросил через плечо. «Ерема, собирай весь народ на ласточку! Петр, все картечницы с зарядами на нее же!» «Все, больше кричать нет смысла. Первое распоряжение, которое не придется менять, он уже отдал. Дальше командовать вслепую – глупость. Вот сейчас глянет, что к чему, а там видно будет». На вершине обнаружился 2-й наблюдатель – степенный и рассудительный казак. Арсений в молодые годы хаживал со Стенькой Разиным. В старшину так и не вышел, но вой был добрый. В рубке равных ему Игнат не знал. Чтобы его смутить, озадачить, а уж тем более заставить нервничать, нужно было постараться. «Что, атаман, баламут этот шум поднял?» «Поднял», — согласился Демин. «От же молодо зелено». «Хм, молодой, это громко сказано. Казачку 30 Господь уж отмерил. Против 50 Арсения те годочки вроде и не пляшут, но уж не молодь точно, но...» Оно ведь с чьей колокольни смотреть? К примеру, этому зрелому казаку Сирый вполне в сыновья годится. Пристроившись рядом, Игнат расположил большую трубу и навел на приближающиеся суда. «Ага, так и есть, 5 галер. Идут неспешно, экономят сил гребцов и явно кого-то ищут. Вон, те галеры прошли мимо, а пара отвернула в сторону, чтобы обойти очередную скалу, торчащую из гладкого водного зеркала. Красота вокруг неописуемая, дух захватывает. Да, вовремя подумал, чего уж там. Оптика у атамана куда серьезнее, чем у наблюдателей, а потому и видно лучше. И зрелище Дюмина совершенно не обрадовало. Похоже, из Стокгольма, а не из Ревеля, где флот Шхерны разместился, потому как всех невольников свели на те галеры. Здесь же на веслах сидят гребцы в синих кафтанах. Стало быть, солдаты. Оттого и получается, что столичные вояки в гости припожаловали. Вот интересно, сколько их всего-то? Никаких сомнений. Карпов на шведской сторонушке пошумел от души. Всполошились хозяева от таких проказ гостей незваных. Корабли выслали на перехват. Только что-то они не особо опасаются казаков. Игнат даже огорчился. Ну что это за неуважение? Всего-то 5 галер. Но потом подумал малость и успокоился. Уважают. И еще как уважают. Во-первых, это могут быть не единственные галеры, а только один из отрядов. Во-вторых, даже если отряд и один, там солдат около 2 полков получается. Мало. А опять же, к гадалке не ходить, шведы в курсе, что псковичи пришли на 4 галерах и большую часть команды высадили на берег. Это кажется, что вокруг безлюдные скалы. На деле же народу тут хватает. И шведам наверняка известно об их многократном преимуществе. «Пошли, старый, нечего нам тут более делать». «Это кто старый-то?» – взъярился Арсений. «Но че ты заводишься?» – растерялся атаман и в мыслях не имевший обижать заслуженного ветерана. «Это же я так, к слову». «Слово он. Ты атаман, зато тебе почет и уважение. Но за словесами-то следи». «Арсений, я не понял, мы спорить будем или хвоста шведу крутить?» «Хвоста», – согласился казак. «Но все одно, гляди, не брякни при народе, не то не посмотрю, что старшина». «Да понял я уже все, понял, пошли», – толкая в плечо казака, примирительно произнес Игнат. Время терпит, шведы движутся самым малым ходом, явно экономя силы. И правильно делают. Бой может случиться в любой момент, и командирам явно не хочется к этой минуте иметь заморенных гребцов. Подумав об этом, Игнат вновь пожалел о паровой машине, покоящейся на дне Балтики. А еще помянул недобрым словом самого себя. Ну надо же было догадаться избавиться от легких лодок с огнеметами. Вишь ли, латчонки совсем уж хлипкие, и случись пользовать их при волнении, окажутся никуда не годными. Можно использовать установку из обычной шлюпки, но она слишком медлительна и не идет ни в какое сравнение с каноэ. А раз так, то и самих огнеметов тут нет. А между тем, в спокойных водах Шхер они были бы очень даже кстати. Выскакивай на таких из-за скалы, да заливай противника жидким огнем. Шансы проделать это, оставшись безнаказанным, очень велики. Ну да, чего теперь-то вспоминать об упущенной выгоде? Нет, вспоминать очень даже надо. Есть же переносные огнеметы. И какой бы опасной эта штука и ни была... В конце концов, от пороха тоже очень даже может беда приключиться. И ничего, на кораблях его всегда изрядные запасы. К моменту возвращения атамана ласточка была уже готова к выходу. На нее перекочевали все картечницы с других судов. Брус грибной рамы, на котором имелись отверстия под вертлюги фальконетов, никто переделывать не стал. Незачем. Картечницы заняли их место, и галера грозно ощетинилась стволами. «Атаман, я еще дополнительно снес сюда снарядов», — доложил Петр, главный канонир, имея в виду пушки. «Думаешь, мы успеем расстрелять имеющиеся запасы?» — хмыкнув, тряхнул головой Игнат. «Если не сумеем разобраться со шведом быстро, то нас попросту задавят. А ты помнишь, давить они умеют. Ладно, отчаливаем». «Атаман, а эти жечь не будем?» Ерема удивленно ткнул пальцем в сторону остающихся судов. «А как и вывернемся? Потом чеши репу, где взять корабли, чтобы полк вывести?» — возразил Демин. «Это если боярин справится. Но, похоже, он там крепко насолил шведу, а значит, за него возьмутся очень даже всерьез. Карпов извернется, не сомневайся. Еще и на берег выйдет к оговоренному сроку, да наскорить станет, коли опоздаем. Так что давай-ка, Ерема, выводи своих штуцерников на артиллерийскую платформу. Абордажники пускай пока стоят в сторонке и не мешают. И вообще, спусти их вниз. И без того на палубе не развернуться. Гнат! Здесь я, атаман, отозвался боцман. Давай палубную команду вниз. Паруса нам сейчас без надобности. Готовьтесь к абордажу и, случись, заделывать пробоины. Слушай, атаман, ну, чё встали, как коровы стельные? Бегом вниз! Поспешил выполнить распоряжение атаман. «Отходим, гребцы, табань!» Наконец отдал команду атаман, а затем вновь обратился к канониру. «Значит так, брат Петр, мы сейчас, пятясь, выползаем из-за скалы и станем ждать шведа. Как появится, начинай палить по нему, что есть мочи. Время на пару прицельных залпов я тебе дам, потом начнем пятиться кормой, чтобы вы и дальше могли палить. Помни, от тебя все зависит. На фугасы не разменивайся, бей зажигательными. А ну, швед вроде как и научился с ним бороться, но полностью с той бедой им не управиться». «Понял, атаман. Не сомневайся, все сделаем». «Тоха, я атаман!» Тут же отозвался молодой казак, что ведал картечницами. «Ясно, что вся артиллерия под Петром, но в бою ему всего не объять, вот и выделили отдельного командира. Принимай под себя картечницы. Сам гляди, как оно да что, и пали по готовности. Только не пройдись ненароком картечью по своим, самолично на кол посажу». «Все сделаем, атаман!» «Вот ты добрый», — удовлетворенно произнес Демин, потом повел взором окрест и громко сказал. «Братцы, швед думает, что у него достанет сил нас в бараний рог скрутить. А вот пускай выкусит! Казаки, новгородцы, псковичи, у всех у нас есть счет к ним, так спросим же плату!» Ответом ему послужил единый рев сотен глоток. Возбудившиеся гребцы сбились было с ритма, но затем замерли ненадолго, примерились и по сигналу весла вновь вспенили лазурную водную гладь. Они не только успели занять позицию, но еще и слегка понервничать, пока не появился швед. Оно ведь так всегда перед началом драки. Вот когда доходит до дела, тогда уж совсем иное. Там ни бояться, ни переживать некогда. Ну, если есть чем заняться, а не сидя сидеть в трюме, вслушиваясь в то, что происходит снаружи. Едва из-за скалы появился борт первой галеры, как на палубе вражеского корабля тут же поднялся шум. Приметили, получается, псковичей. Засвистали дудки, послышались приказы командиров. Расстояние не меньше 200 сажен, но звуки доносятся хорошо, пусть отдельных слов и не разобрать. Зато грохот 4 орудий раскатился по теснине шхер грозовым громом. Атаман даже вздрогнул от неожиданности, как и палуба под его ногами. Но тут же поспешил вооружиться подзорной трубой, наблюдая результат залпа. Благо дым легкокрылой птицы устремился вверх, сносимый в сторону слабым ветерком. Хм, и ведь было на что посмотреть. 3 попадания и 1 всплеск рядом с бортом чего-то достоят. Вот что значит ровная гладь и отсутствие качки. Ну и продолговатые снаряды, закручивающиеся при выстреле из-за особого угла оперения. Точность в несколько раз выше, чем у обычных ядер. Правда, уступит нарезным, но тех на все случаи не напасешься. «Поторапливайтесь, братцы! Шевелись, телячья немочь! Вишь, как славно выходит!» — послышался снизу голос Петра. «Славно, да только капитон маху дал!» — возразил молодой задорный голос. «Чего это капитон?» — послышался возмущенный бас. «Я точно в борт всадил, аккурат под грибную банку!» Чем там кончился спор, Игнат не разобрал. В это мгновение рявкнули 4 картечницы на артиллерийской площадке и еще 2 с левого борта. Уж больно удачным было для них расположение. Атаман с недоверием отнесся к подобной стрельбе и вновь скинул трубу. Видимость стала чуть хуже, все же не весь дым успевал развеяться. Ну, в принципе, не зря палили. Часть картечи взбила в воде 1000 фонтанчиков, другая ушла выше галеры. Все же расстояние велико и, как следствие, большое рассеивание. Но половина пуль ударила в борта и человеческие фигурки. Атаман видел как минимум 2, которым досталось. А при таких раскладах даже 1, выведенный из строя, чего-то достоит. Вслед за картечницами ударили 2 десятка штуцерников. И Игнат вновь оценил результат. Да. И пороху не так много пережигает, и пуль меньше, чем в одном картечном заряде. Но, несмотря на изрядную дистанцию, он приметил сразу нескольких поймавших смертельный гостиниц. Кто-то вскочил и вывалился за борт, кто-то исчез, укрытый грибной рамой, а кто-то остался на виду, извиваясь от боли, что змея, которая прилетела каблуком. Картечницы успели сработать еще по разу, прежде чем послышалась полная брань и просьба Петра, призывающего Антона, поумерить свой пыл. Тот внял, и когда малость разведнелась, вновь рявкнули орудия. Ну, в целом тоже хорошо. Два попадания — это два попадания. «Гребцы! Табань!» Дудка Комита, удар барабана, дружное эх, и галера, легонько вздрогнув, пришла в движение. Долго пятиться не получится. Двигаться вперед куда сподручнее, и гребцам легче работать. Шведы непременно нагонят их. Но случится это не сразу, и Игнат очень надеялся, что к этому моменту им удастся вывести из строя еще хотя бы одну галеру, ну и нанести существенные потери. Только одни штуцерники с их скорострельными винтовками чего стоили. А вот и первая ласточка. Из трюма головной галеры начали появляться струйки жирного бурого дыма, какой случается только при пожарах. Управятся шведы на том корабле или нет, без разницы. Главное, что сейчас им не до драки. Конечно, до берега недалеко, но ведь не все шхеры обитаемы. Можно оказаться и в ловушке. Словом, причин бороться за жизнь корабля, не за страх, а за совесть, более чем достаточно. Казаки оставили в покое галеру с набирающим силу пожаром. Пусть ее. Пришла пора сосредоточить огонь на следующий. Она как раз обходила первую и уже разворачивалась носом, чтобы задействовать свои пушки. Весьма внушительный и даже страшный калибр для легкого грибного кораблика. Вымуштрованные солдаты спешно покидали редуты и выстраивались в линию ротных колонн. Нет, в планы Ивана вовсе не входила наполеоновская тактика наступления колоннами. Для сегодняшнего времени очень даже прогрессивно, но у него не так много людских ресурсов, чтобы он мог ими разбрасываться. И коль скоро вынужден идти в лобовую атаку, никто не запретит ему поступать чуть иначе. А вот обратиться к бойцам перед боем – это святое. А в таком строе фронт получается куда уже, и докричаться получится до всех. Опять же, пусть солдаты лишний раз увидят своего боярина, готового идти в атаку вместе со всеми. Конечно, в бронежилете и шлеме, которые пер на себе верный денщик Данила. Ну или сумел грамотно распределить ношу. Не суть важно. Как ни хоронись, а гарантированно защититься от любой напасти не получится. И о том солдатам ведомо. А то, что боярин бережется, это правильно. Пусть только попробует не поберечься. Братцы, великое дело мы сделали, вторгшись в шведские пределы и попортив ворогу кровь в его доме. Осталось еще маленько нападать Карлу, и он сам запросит пощады и мира. Да только и швед не лыком шит. Сумел преградить нам дорогу домой. Идти назад в обход или стоять на месте — верная гибель. Поэтому мы наступаем!» Последний он выкрикнул, не жалея связок, и вторя ему из-за спин солдат гаркнули орудия, а над головами прошуршали первые вестники смерти, устремившиеся к среднему вражескому редуту. Два других накроют минометные батареи, выдвинувшиеся еще загодя. После первого же залпа зазвучали трубы, послышались команды командиров, и роты пришли в движение. Не все разом, а волнами, поротно растягиваясь в цепи с интервалом в метр между бойцами. Фронт получается довольно широким, да и в глубину не слабо, все же дистанция между цепями по три десятка шагов. Этакая рассредоточенная коробка. Попасть в отдельных бойцов – та еще проблема для современного оружия. Правда, такой строй – настоящий подарок для кавалерии, но случись ей появиться, роты успеют сбиться в кучу и ощетиниться штыками. Да и на фланге движутся сразу шесть картечниц, которые чего-то достоят. Тем более, что на поле боя ощущается легкий встречный ветер, благодаря чему дым не будет застить взор и мешать частой прицельной стрельбе. Дмитрий поправил на плече съехавший ремень винтовки и придирчивым взглядом осмотрел свой взвод. Было дело, понесли они потери под Дерптом. И в иных боях досталось, не без того. Но в Нарве личный состав пополнили до штатного числа, и теперь под его командой снова 30. Но треть из них пока еще не нюхала пороху и давала слабину, потому как до этого момента полк не вел никаких боевых действий. «Держать линию! Держать в грабину душу мать! Нехай! Молодцами у меня!» — строго одернул нерешительных Дорохин. Поддержки в этом окрике было откровенно мало, зато каждому напомнил о том, что следует наперед подумать, кого больше опасаться — шведа или сержанта. Прав и возможностей у командиров в карповских полках более чем достаточно, и пользоваться ими они ничуть не стесняются. После гибели младшего брата в Дмитрия словно бес вселился. Попробуй в его присутствии выкажи сомнение и уж тем паче прояви слабоволие, так сосвету сживет. Потому как Агапу, может, и было страшно в его последний час, но он и долг свой исполнил до конца и не одну сотню ворогов с собой прихватил. Вот и получается, что ему, брату старшему, теперь нужно быть достойным брата младшего. И не только ему, но и взводу под его начало врученному. Батарея и минометы бьют с равными промежутками, 6 выстрелов в минуту. Оно и стволы не раскаляются, и у пехоты есть возможность подтянуться к позициям шведов, которым к тому моменту должно будет уже изрядно достаться. Все же как ни крути, а их почти в 4 раза больше. После окрика оставшиеся взбодрились и парой-тройкой широких шагов выровняли линию цепи. Бросили взгляд по сторонам, убеждаясь, что все в порядке, и пошли 1000 раз отрабатывавшимся размеренным шагом. Дмитрий удовлетворенно ухмыльнулся в бороду. Он так тонул лучше. Драки он не боялся. Да, в шведских полках мужики служат крепкие, и с храбростью у них все в порядке, и в бою они злы и умелы. Да ведь умение умению рознь. Пусть и знали в Европе штык уже 10 как, но широко его не пользуют. Вооружены лишь редкие части, и шведская армия не исключение. Ее правила боя требуют перед атакой переложить мушкет в левую руку и атаковать врага со шпагой в правой. Сейчас штык часто применяют только в русской армии, да и то исключительно в солдатских полках. Стрельцы так и воюют с бердышами. По сути, нельзя сказать, что штык получил широкое распространение и в Пскове или Инфлянском воеводстве. В первом ополчении имеет куда большую численность, и там штыка вообще не знают. Во втором, после принятия на службу разгромленных наемников, их число стало преобладать над полками Острожского. А комплектование, обучение и тактика у них остались прежними, потому как в раз полки не переучишь. Словом, умение владеть этим оружием давало серьезные преимущества, и Дмитрий уже успел в том убедиться. Страх, безусловно, присутствовал, чей живой человек не истукан какой, но в то же время есть и уверенность в собственных силах. Так что, как любил поговаривать его взводный, а ныне командир роты, «Подходи, не бойся, отходи, не плачь». «Родион Никифорович, конница появилась», — тронув Пирогова за плечо, проинформировал командир роты прикрытия. «Ага, опять, стало быть, боярин прав оказался». «Добро, сейчас все сделаем», — бросив взгляд в указанную сторону, ответил командир минометчиков. «Бог весть, что они там наворотили на шведском редуте, из-за леса не видно. Да и наблюдатель, взобравшийся на самое высокое дерево, не больно-то может рассмотреть. Пороховой дым несет как раз сюда, а потому видимость так себе. Единственное, в чем есть уверенность, швед все еще занимает редут, а мины накрывают нужный квадрат. Все, дальше только догадки». Впрочем, эти заботы точно не касаются ни Пирогова, ни остальных защитников правого фланга. Для них сейчас главное выстоять, и шансы достаточно высоки. За ночь они успели многое сделать. Отрыли редут неполного профиля с окопом для стрельбы с колена, накопали множество волчьих ям, нарубили деревьев и выставили рогатки. Даром, что ли, всюду с собой таскают саперные лопатки, которыми хоть землю рой, хоть дерево руби. На дальних подступах от редута устроили минное поле. Это лишаки постарались, установив картечные заряды, желая при этом шведу 3 опрокинуться. А то как же. Заряд весит 15 фунтов, и пока не обзавелись лошадьми, каждый из леших нес с собой по одному в дополнение к обычной ноше. «Внимание, батарея! Наводимся на ориентир 2! Шевелись, братцы!» Пирогов вскинул подзорную трубу, вглядываясь в левый берег речки в 300 саженях от редута. Драгуны как раз готовились начать переправу, подбирая удобное место. Все же берег, хотя и слегка, но обрывистый. И, судя по всему, здесь вся кавалерия шведов, все 2 полка. Не иначе, как убедились, что русские не станут открывать шлюзы и решили предпринять атаку по их правому флангу. Несмотря на наличие небольшого редута, кажущегося противнику незаконченным, это направление представляется более уязвимым. В районе дамбы не менее 2 рот, минометы, картечницы, редут полного профиля и захваченные пушки, и это все на виду, демонстративно. Впрочем, на это и делается расчет. Да, теперь бы еще и выстоять. «Первый расчет к бою готов!» «Второй расчет к бою готов!» Послышались один за другим доклады минометчиков. «Наводи точно в центр, братцы! Угол 45, 3 кольца, 4 минами, огонь!» И вновь хлопки, которые очень скоро начали звучать в разнобой, слившись в непрерывную череду. Над переправляющимися кавалеристами начали вспухать белые облачка шрапнельных взрывов. Мина, конечно, не пушечный заряд, и снаряд картечи в ней уступит в 2,5 раза, но, во-первых, этот недостаток вполне нивелируется скорострельностью, а во-вторых, шрапнельный заряд все равно куда эффективней фугасного. Одновременно с минометами треснул винтовочный залп. Понятно, что дистанция велика, и о точной стрельбе не может быть речи даже для штуцерников. Но, тем не менее, залп достигает цели, и рой пуль находит свои жертвы. Ну или должен найти. Потому как кем именно сражены всадники, минометчиками или стрелками, совершенно непонятно. Так и обстреливали противника, пока он не приблизился на дистанцию 250 сажен. Сержант, командовавший сводной батареей картечниц, деловито огладил бороду и подал приказ к открытию огня. И тут же рыкнули все 6 картечниц, посылая в противника чугунные пули, вплетая в какофонию боя свой веский голос. Ввиду малого калибра заряд этих пущенок несет еще меньше картечниц, чем в минах. Но, как показала практика учебных стрельб, минимум 10-я их часть должна попасть в габариты пехотного строя. Кавалерия же примет в себя еще больший процент. Какой-то там эффект все же есть. И чем ближе противник, тем меньше разлет картечниц и больший урон. Вообще-то шведам бы хоть чему-то научиться. Ну, как минимум наступать не сомкнутым, а разомкнутым строем. Но куда там? Военные всегда и во все времена самая консервативная каста. Прут в атаку плотной массой, сбившись стремя к стремени. Неудержимая и всесокрушающая стена. Обстановка меняется столь стремительно, что Пирогов невольно вспомнил атаку шляхетской конницы под островом. Впрочем, несмотря на быстрое приближение, шведы все же несут куда более значимые потери, чем ляхи в том бою. Сказывается и более плотное построение, и большее число минометов, и шрапнельные мины, появившиеся позже, и работа 6 картечниц. И хотя стрелков вдвое меньше, плотность огня как раз гораздо выше. Расстояние 300 шагов, уже слышны воинственные крики шведов, и в этот момент в траве вспухает белое облако сработавшего картечного заряда. Один, другой, третий, ряды атакующих невольно смешались. Крики, стенания раненых, испуганное ржание лошадей, дым стелится в сторону псковичей и застит взор, лишая возможности вести прицельный огонь. Сквозь белесую взвесь кое-что видно, но не сказать, что так-то уж много. Только на то и хватает, что стрелять в направлении противника, более или менее выдерживая прицел по высоте. «Минометчики, карабины к бою! Огонь по готовности!» — подхватывая свой, выкрикнул Пирогов. Слишком близко. От минометов толку никакого, зато почти 40 карабинов будет неплохим подспорьем роте прикрытия. Что там происходит на поле за рощей? Признаться, Родион об этом даже не думал. Для него, как и для всех остальных, весь мир сосредоточился вот на этом небольшом пятачке. Палить как можно чаще, и при этом желательно еще и попытаться рассмотреть, куда именно бьешь. Вот и все, о чем он думал. В какой-то момент их усилия показались Родиону бесполезными, и что эта винтовочная трескотня и рявканье картечниц не способны остановить атакующий порыв всадников, вновь двинувшихся вперед. Но когда до позиции псковичей осталось не более 150 шагов, часть всадников полетела через головы лошадей, оглашающих округу ржанием, наполненным дикой болью. «Волчьи ямы» сказали таки свое слово. И тут же перед всадниками и среди них начали вспухать разрывы. Родиону не нужно было пояснять суть происходящего. Пехотный капитан вывел из строя гранатометчиков, и те один за другим отправили в полет свои гранаты, закрепленные на отрезы веревки. Этакий аналог «Пращи». 12 гранатометчиков – эквивалент гренадеров европейских армий. 72 гранаты, запущенные с минимальным интервалом – это весьма ощутимо. А как подтянется враг еще ближе, то у карповских стрелков найдется еще один сюрприз в виде ручных гранат. Они поменьше, и заряд в них поскромнее, и метнуть их далее 40 шагов под силу далеко не каждому. Но как последний аргумент, оружие весьма действенное. Родион уже дернул клапан под сумка, намереваясь выдернуть гранату, но грифельный яйцеобразный корпус остался лежать на месте. До последнего аргумента дело так и не дошло. Шведы все же не выдержали, отвернули и, нахлестывая лошадей, помчались прочь, оставляя поле боя, устланное павшими и ранеными товарищами. «Стреляйте, братцы, бей гада в спину, чтобы и мысли не было вернуться!» — подбадривая солдат, разорялся капитан Мезенцев. Пирогов не видел причин не согласиться с командиром роты стрелков, поэтому продублировал приказ своим парням. А вот минами бросаться он погодит. Их осталось не особо много, надо бы приберечь на черный день. Разве только уточнить кое-что. «Ероха, что там на шведском редуте?» — позвал он наблюдателя, так и сидевшего на вершине дерева. «Многих побили, господин капитан. Раненых изрядно. Но шведы вышли в поле. Уже перебрались через реку и двинулись в наступление». Так, началось. Командир противника сидению в укреплениях все же предпочел решительную атаку. Не сказать, что он не прав. Вон и пушки палить перестали, и минометы на левом фланге молчат, чтобы ненароком не угодить в своих. Иное дело, что именно на это и рассчитывал Иван Архипович. «Рота, стой! На колено! Целься! Пали!» — раздался голос командира роты, находившегося где-то в центре. «Взвод, стой! На колено! Целься! Пали!» — вторя ему отдавал команды Дмитрий. Командир соседнего взвода ориентировался уже по его выкрику. Иначе здесь голос не расслышать. Рота растянулась цепью на добрую сотню сажен. Тут глотку луженую иметь надо, чтобы перекричать звуки нарастающей схватки. Залп вышел не тройным, а повзводным. Но от этого он не был менее губительным. До шведов в сажении 150, но противник накатывает на псковичей быстрым шагом и плотной массой. Главное попасть в строй, а там пули непременно найдут свою цель. Кого насмерть, кого ранят, то без разницы. Важно, что противник будет выведен из строя. Дмитрий потянул большим пальцем на себя защелку. Затвор откинулся влево. Теперь подхватить пальцами шпильку и извлечь из патронника стреляную гильзу, вставить в свободное гнездо патронташа, извлечь заряженный патрон и вогнать его в ствол, захлопнуть затвор, курок на предохранительный взвод, из пороховницы на груди насыпать порох на затравочную полку, накрыть кресалом, взвести курок на боевой взвод. Он едва успел перезарядиться, как с боков, заполняя интервалы, опустились солдаты из соседней роты, двигавшиеся сзади. Цепь сразу же уплотнилась, и второй залп уже был куда более весомым. К следующей перезарядке послышался залп над головой. Это подтянулась третья цепь и бьет из положения стоя. Чуть позже еще одна рота заполнила интервалы в уже образовавшейся второй цепи. Всего они смогли дать 4 залпа. На правом фланге несколько раз рявкнули картечницы. Цепи так и не успели уплотниться до конца, когда шведы приблизились на дистанцию прицельного выстрела мушкета. Правда, русские нагло проигнорировали их намерение обменяться залпами. перед самой стрельбой повалились на траву, пропуская смертоносный и воющий свинец над собой. А потом времени на пальбу уже не осталось. Дым еще не успел рассеяться, а противник бросился в атаку, оглашая округу воинственными воплями. Дмитрий едва успел вскочить да продублировать команду в атаку. Ах да, еще и глянуть эдак искоса, не празднует ли кто труса. А там, с ревом, бешено вращая глазами, он понесся на врага, позабыв обо всем на свете. Дорохин с легкостью отбил штыком клинок шпаги и, используя преимущество в длине оружия, ткнул противника в грудь. Отточенная сталь легко проникла сквозь сукно и впилась в податливое тело. Слегка повернуть оружие, дабы тесак не застрял в ране, и резким движением выдернуть его обратно. Атаку следующего он отбил уже самой винтовкой и тут же срезал снизу вверх прикладом в подбородок. Добивать не стал, третий был уже близко. Описав винтовкой дугу, Дмитрий рубанул его тяжелым тесаком по голове. Треуголка не шлем, да и кости такому противиться не могут. Влажный хруст, и нападавший молча рухнул в траву, успев разве что закатить глаза. Дмитрий же нацелился на следующего. Ошибка оказалась страшной. И, положа руку на сердце, даже понеся серьезные потери еще до рукопашной, шведы по-прежнему имели существенное преимущество. Но поначалу сказалась сноровка русских в использовании отработанных приемов штыкового боя, а затем во фланг, изрядно прореженный как винтовочными залпами, так и картечницами, ударила рота стрелков, внезапно появившиеся из-за рощицы. Это явилось такой неожиданностью, что шведский левый фланг буквально сразу же обрушился. Все произошло настолько внезапно и стремительно, что стрелковая рота и лешаки на левом фланге псковичей так и остались неудел. Они попросту не успевали ввязаться в бой даже на уровне штуцерных стрелков и выступали сторонними наблюдателями, все участие которых свелось к захвату редута да обстрелу противников из минометов. Зато тут они отличились, выпустив все до последней железки и сразив немало врагов. Пока идет рукопашная, при схожей выучке сторон потери всегда примерно равны, но паника способна захватить самые храбрые сердца. Стоит побежать одному, как обязательно найдется еще один слабый духом. Потом еще и еще, и вот бегут уже записные храбрецы, а им на пятки наступают преследователи. Причем они не просто догоняют, а колют, рубят, режут и стреляют. И название этому уже даже не избиение, а бойня. Потери проигравшей стороны растут, как снежный ком. Дмитрий сам не понял, каким образом он оказался посреди захваченного редута, над очередным телом, обряженным в синий мундир, изрядно измазанный. Тесак ушел в грудь почти на всю длину и никак не желал высвобождаться. Сержант, скорее всего, и пришел-то в себя лишь от того, что вынужден был отвлечься от убийства, чтобы извлечь клинок. Ага, а вот и ротная труба играет сбор. Вообще-то доносится звук не только их трубы. Но свою-то Дмитрий отличит от сотен. За год с лишним уж успел к ней попривыкнуть. Бросил взгляд окрест, приметил парочку солдат, изгвазданных в крови, что твои поросята в грязи, невольно окинул взором себя. Ага, ничуть не лучше. Винтовка так-то и вовсе липкая до отвращения. С вырванного из тела штыка стекают темные капли крови. Повоевали елки. Заговорил было, но вынужден был прочистить пересохшее горло Дмитрий. «Чё встали, бестолочи? Трубу не слышите?» «Так мы», — начал отвечать парень из новичков, но тут же осекся, предпочтя подчиниться жесту сержанта, призывающего следовать за ним. Забравшись на вал, Дорохин оглянулся и вновь осмотрел двор захваченного редута. «Ну, может, до того, как сюда ворвались обезумевшие от крови русские, тут еще и были раненые...» Но теперь одни лишь истерзанные тела. Вот ведь никогда бы не подумал, что за ним водится такая звериная ярость. И снова грохот орудий с вражеской галеры. Ага, маневр со сменой курса оказался удачным, а главное к месту. Все три ядра вспороли водную гладь слева по борту, и теперь, пока перезарядятся, пройдет изрядно времени. Зато на других галерах вовсю готовятся к очередному залпу. Две уже пылают факелами. Первая вроде начала крениться, готовая пойти ко дну. Команда, отчаявшись спасти корабль, бросилась в воду. Ну, поплавайте, поплавайте. «Левый борт, табань! Правый борт, суши весла!» В очередной раз отдал уже привычную команду Демин. Гребцы незамедлительно поспешили ее выполнить. Хотя в них еще не прилетело ни одного ядра благодаря косорукости шведских канониров, но все понимали, что есть в том немалая доля и умелого командования атамана. Швед пер вперед, как кабан на случку. Они же вихляли из стороны в сторону, стараясь избежать попаданий, ну и всякий раз огрызаясь, как только это было возможно. Вот и сейчас. Картечницы, перебравшиеся на левый борт, успели сделать по паре выстрелов. И чем ближе враг, тем ощутимее укусы картечи. На артиллерийской-то платформе палят почаще, там простор, а вот бортовые всякий раз приходится перетаскивать, обжигаясь о горячее железо. Ну и штуцерники, не скупясь, вносят свою лепту в кровавую жатву. Галера начала закладывать очередную дугу. Если пустить весла в раздрай, получится куда резче, но тогда уж и скорость будет гаситься сильнее. Они и без того уступают преследователям. «Петр!» – окликнул атаман главного канонира. «Готовы!» – тут же доложил тот. Вот нос развернуло в удобную позицию, и все четыре орудия огрызнулись короткой скороговоркой. Два снаряда ушли мимо, но другая пара ударила в цель, скрывшись в утробе корпуса. Если запалы сработают как надо, то сейчас там начнется веселье. «Суши весла!» По этой команде атаманы-гребцы левого борта, подобно правым, вздели весла параллельно воде и замерли. «Табань!» И вновь налегли на вальки, причем без дураков, в полную силу надрывая жилы. Бог даст и снова пронесет вражеские ядра мимо, пусть и близко до него, очень близко. Вот самая малость и настигнут. Примечание. Валек весла. Утолщенная часть валькового весла около рукоятки. Залп. Не пронесло. Удар, крики боли, треск проламываемой древесины, хлопок лопнувшего троса стоячего такелажа и громкий хруст изломанного тела. Бедолага погиб, так и не сообразив, откуда именно пришла к нему смерть. «Гнат!» — выкрикнул атаман, призывая боцмана. «Уже осматриваю, атаман!» — сей же миг отозвался тот, имея в виду возможную пробоину. «Три грибка. Есть. Над средней галерой поднимается бурый дым. Все же снаряды сделали свое дело. Не сказать, что шведам тот огонь не потушить. Вроде как приноровились, и кое-что у них получается. Во всяком случае, вторая галера сопротивлялась довольно долго. Но радовало уже то, что этот противник хотя бы на время выбыл из боя. Добивать его нет ни времени, ни возможности. Хе, как и использовать пушки. Близко, швед. Ох, близко. «Все картечницы на левый борт! Шевелись, телячья немочь!» — начал осыпать новые порции приказов атаман. «Суши весла! Левый борт, табань! Правый борт, греби!» Галера стремительно теряла скорость, но столь же быстро разворачивалась буквально на пятачке. «Тоха, бей по левой галере так скоро, как сможешь!» — скомандовал Демин, указывая на противника рукой. «Понял, атаман! Братцы, наводись на ту галеру!» Быстро перемещаясь по центральному проходу, отозвался казак, командовавший расчетами картечниц. «Ерема, штуцерникам! Огонь по канонирам правой галеры! Хватит с них, постреляли!» «Делаем, атаман! Братцы, гаси пушкарей на той лоханке!» Но прежде чем штуцерники перенесли огонь на указанную цель, выстрелили картечницы. Да так споро, что ветер уже не успевал полностью сносить дым. Расстояние и без того было незначительным, а с момента начала разворота и вовсе успело сократиться до пистолетного выстрела. Картечь влетала полным роем, буквально выкашивая команду шведской галеры. Два залпа из 16 картечниц едва не опустошили вражескую палубу. Штуцерники сумели почти подчистую выбить прислугу пушек на другом корабле, а вот солдаты у фальконетов как-то выпали из их поля зрения. Абордажники дали залп из своих гладких ружей, но тот все же оказался не настолько эффективным. Да и не было приказа бить именно по обслуге, а потому полили в плотную солдатскую массу, чтобы наверняка хоть до кого-нибудь дотянуться. Картечь из четырех фальконетов с воем прошлась по палубе ласточки. Одна из пуль пролетела рядом с Игнатом, заставив вздрогнуть. Рука непроизвольно дернулась к уху, словно прикрывая от напасти, или все же убедиться, что оно таки на месте. Когда Демин взглянул на свою ладонь, то обнаружил, что она в крови. Отчего-то отстраненно подумалось о корноухости. Вот только горевать по этому поводу некогда. «Правый борт! Втянуть весла! Левый борт! Табань! Приготовиться к абордажу!» Голос атамана едва пробивается сквозь рявканье картечниц, треск винтовок и мушкетов. Но его все же расслышали. Сотни глоток взревели нечто нечленораздельное. Оно, конечно, может и очень даже понятное, но когда кричит каждый о своем, получается непередаваемый гвалт, очень громкий и пугающий. А потом раздался оглушительный грохот, разнесшийся по узкому проливу, отразившийся от скал и вернувшийся обратно, ударив по ушам дважды. Демин бросил взгляд в сторону третьей галеры и удовлетворенно хмыкнул. Возможно, и управился бы швед с пожаром, да только греческий огонь добрался до крюит-камеры. Вздыбившийся фонтан воды и обломки дерева, человеческие тела и огромное облако молочно-белого дыма. На мгновение народ опешил, но потом взревел с еще большим задором и злостью. Галера завершила разворот, и все 16 картечниц с скороговоркой отстрелялись по неприятельской палубе. Скорая перезарядка и снова залп. «Бросайте, кошки! Левый борт! Весла задрать! Пошли, браты!» Галеры сошлись довольно близко. С ласточки послышались частые разрозненные выстрелы, сметающие с палубы последних живых. Весла легли на верхний брус гребной рамы шведской галеры, образуя мост, по которому команда тут же устремилась на абордаж. Первым, как всегда, на палубу вражеского корабля ступил бывалый казак Арсений. Вот он добежал до кормовой надстройки, где располагаются капитанская и офицерские каюты. Навстречу ему выскочили сразу двое солдат, вооруженные шпагами, но они только и смогли что повалиться снопами под экономными, выверенными и смертоносными ударами ветерана. Еще немного, и все было бы кончено. Но атаман не торопился праздновать победу. Вместо этого он поспешил навести порядок и разделить галеры, благо они не успели сцепиться намертво. Оставив захваченную галеру в свободном дрейфе, Демин поспешил в погоню за второй. Ее капитан прекрасно отдавал себе отчет в том, что понес серьезные потери и не сумеет выстоять против русских. Кто знает, быть может, он намеревался пополнить экипаж за счет спасшихся других судов. Однако, чтобы осуществить это, нужно было для начала оторваться. И для этого шведам явно не хватало гребцов. Беглецов нагнали быстро, и те предпочли не оказывать сопротивления. Что ни говори, но потери у шведов просто ошеломительные. Открытая палуба, скученность экипажа и невероятная скорострельность замятлинских картечниц сыграли с ними злую шутку. Ну и эти клятые бесчестные снаряды, начиненные греческим огнем. Признаться, последнее вообще не смущало ни атамана, ни его нанимателя. Всех пленных высадили на каком-то безымянном островке. Наверное, у него было какое-то название, но псковичам оно неизвестно. Да и признаться неинтересно. У шведов есть 4 шлюпки с погибших галер, как-нибудь сумеют о себе позаботиться. У Демина забот и без этого хватало. В результате этого короткого и жаркого боя он потерял убитыми и ранеными около 100 человек. Уж больно страшным оказался тот самый единственный залп 4 фальконетов. Мало того, что людей не хватает на 4 галеры, так ведь и трофейные не бросишь. Война еще не окончена, а потому применение им найдется. К тому же плата за призовые военные суда вдвойне – 4000 рублей. Это серьезно. Так что пришлось постараться и попотеть, прежде чем они все же добрались до назначенного места. Впрочем, если бы не попутный ветер, то никаких сил не хватило бы. Уж больно серьезно досталось галерной команде. «Игнат Борисович, да тебя и на несколько дней нельзя оставить», кивая в сторону галер, с ухмылкой произнес Карпов. «Ну так и ты, чай, повеселился, боярин», довольно отшутился Демин. «Тяжко было?» «Да нет, Иван Архипович, тяжко не было. Страшно, да, а так». Покрутились, повихляли, да выкрутились. Хороши все же твои пушки и снаряды. точно летят. А уж на спокойной воде и вовсе загляденье. Ну и картечницы. Признаться, до этого боя я даже не подозревал, какие они скорострельные и насколько страшные в деле. В первый раз сошлись с галерами, на которых только солдаты. Потери большие. 43 ранены, 61 убит. В упор картечью приняли. А у вас как? Тоже досталось. Убитых только полсотни, зато ранены их под две. Как будем уводить твои трофеи с таким числом гребцов, ума не приложу. Ничего, народу вполне достаточно. Впритык, не без того, но управимся. А там, глядишь, Господь не попустит, еще и попутный ветер случится. Боярин, ты лучше мне скажи, насчет той грибной машины ты не шутковал? Нет. Одну даже сладили и сейчас на ладье испытывают. Правда, что там и как, пока не знаю. Ты бы, Иван Архипович, их побыстрее до ума довел, что ли? Ведь никаких сил нет весла эти клятые ворочить. Опять же, с твоих слов выходит, что и скорость останется та же, и благодаря сменам гребцов ход можно будет поддерживать куда дольше. Говорю же, машина, считай, готова. Осталось до ума довести. Вот и не откладывай. У нас еще есть летнее время, чтобы покуражиться. Ну и тебе торговцы шведские не помешают. Не то откуда набраться серебра, чтобы премии выплачивать за все наши старания. Вы крушите, атаман, громите шведы и не оглядывайтесь. А серебро на это дело я найду, можешь не сомневаться. А я и не сомневаюсь. Но машину все же сладить хорошо бы. А, боярин? Сделаем. Вот вернемся и обязательно тем вопросом озабочусь. Хлопнув казака по плечу, заверил Карпов. Да, так себе жилище. Тесновато. Но, с другой стороны, а какой еще должна быть съемная квартира? С жильем в Варшаве проблемы. Если где за стеной, то еще туда-сюда, но в самой столице тесно, и о вольготном строительстве не может быть и речи. Вот и ставят дома вплотную друг к дружке. Снаружи-то вроде как очень пристойно, даже затейливые фасады наличествуют. А вот внутри уже не так благостно. И обвалившаяся штукатурка, и подгнившие перекрытия с поддерживающими их подпорками. Жильцы рады не то что каморке, но и углу. Так что нормально им досталась квартира. Пусть на чердаке и клетушка при высоте едва в одну сажень, только и того, чтобы двухъярусный топчан поместился. Зато тепло, если не жарко. И это при том, что хозяин особо тратиться на дрова не станет, и остальным жильцам придется обретаться в довольно прохладных помещениях. Впрочем, ни о какой зимовке не могло быть и речи. Мало того, его товарищ только час назад заплатил за постой на месяц вперед, а они уже готовились покинуть жилье. Оно, может, и придется задержаться на денек-другой, но вряд ли больше. Гурьян подошел к слуховому окну и выглянул наружу. Довольно широкая, прямая, мощенная улица была запружена народом. Ничего удивительного, коль скоро время к полудню. Знаком подозвал товарища. «Эти окна, что ли?» — указывая на дом напротив, уточнил штуцерник. «Они», — подтвердил безопасник. «А вон тот, что за столом сидит, уж не кардинал ли?» После того, как опростоволосился с генералом Дюкером, Гурьян теперь предпочитал перестраховываться. Оно вроде и нет его вины. Приметил мужика в генеральском мундире и пальнул, причем уложил цель на повал, так что с него взятки гладки. Но потом узнал, что свалило его пуля ни в чем не повинного новгородца, которого силой в тот мундир обрядили и мишенью выставили перед стрелком. Его спутник извлек небольшую подзорную трубу, разложил и поднес к глазу окуляр. Какое-то время вглядывался в бликующее окно и уверенно заявил. «Он!» «Так, может, прямо сейчас и пальнем? Че тянуть-то?» «Ну, пальнешь ты его, и что дальше? Уходить как будем?» «Известно как». «Нет, неизвестно», — покачав головой, возразил безопасник. «Здесь тебе не открытое поле и не лес. Надо все проработать, продумать, разведать. А там один выстрел и уходим». «Ладно, старший ты, мое дело маленькое. Но не тянул бы ты, а? Вот не нравится мне здесь хоть тресни. А то, глядишь, еще и в шее с блохами подхватим. Тот еще гадюшник!» Забирая из рук парня трубу и самолично вглядываясь в будущую цель, проговорил штуцерник. «Два дня, я думаю, мне хватит. А ты сиди тут и не высовывайся. Языка не ведаешь, сгорим свечой». «Ладно», — легко согласился Гурьян. Когда напарник покинул квартиру, Гурьян запер на засов хлипкую дверь, присел на топчан, пристроив рядом ящик с плотницким инструментом, извлек его оттуда и, поддев двойное дно, начал доставать части духовушки. Хорошая штука. Вот просто загляденье. Разве что рассчитано на короткие дистанции. С его винтовкой ну никак не сравнится, но зато с таким стволом на сотню шагов может совершенно бесшумно закатать под шкуру свинцовый гостинец. Хм, он и закатает. Благо отсюда до окна, за которым находится цель, не дальше 40 шагов. Куда хуже другое. Когда он в очередной раз поднялся, чтобы взглянуть на мишень, то обнаружил для себя неприятный сюрприз. Освещение окон изменилось, а оттого блики стали куда сильнее, а цель уже не рассмотреть. Вот так вот. Теперь еще и время для выстрела придется подбирать. Впрочем, беспокоился Гурьян напрасно. Кардинал каждый день работал и по вечерам, при свете свечей. А тогда уж был как на ладони, поскольку не задергивал шторы, что в значительной мере упрощало задачу. «Готов?» Нервно прикусив губу, поинтересовался безопасник. «Даже не сомневайся», — совершенно спокойно кивнул Гурьян. «Тогда работай». В ответ штуцерник только ухмыльнулся. «Ладно, когда команду ему отдавал десятник, там все понятно. Он лицо начальствующее, а главное, ни в чем не попустит своему подчиненному. Этот же был довольно плюгав. Понятно, что сила в его голове, но все одно как-то непривычно». Гурьян выставил толстый раструб глушителя на раму, сам пристроился на колено, упершийся в положенный на бок инструментальный ящик. Он уж давно примерился и был готов, ожидал только команды, и вот она поступила. В этот раз кардинал задернул шторы, но не наглухо. В небольшой просвет его все же было видно достаточно отчетливо. Для Гурьяна более чем достаточно. Задержал дыхание. На улице раздался собачий брех, брань какого-то пьянчушки, цокот копыт и перестук колес кареты. Хлоп! Выстрел потонул в уличном шуме, оставшись совершенно неразличимым. И даже звон битого стекла не привлек ничьего внимания. Кардинал, делавший какие-то записи, вдруг навалился на стол, безвольно уронив руки и сбив головой о чернильницу. «Готов», — авторитетно сообщил Гурьян, сноровисто разбирая духовушку. Пока он управлялся с оружием, безопасник вооружился трубой и вгляделся в тело кардинала. Да, похоже, никаких движений. Может, следует для надежности вкатить в него еще одну пулю. Уж больно Карпов не любит тех, кто строил против него козни и всегда воздавал должное по трудам. Впрочем, нет в том необходимости. Гурьян великолепный стрелок, дистанция же для него просто смешная. «Собрался», — доложил штуцерник, пристраивая под мышкой сверток из рогожи. «Тогда уходим». И они направились на выход без суеты и излишней поспешности. Вышли из каморки, на ощупь спустились по темной лестнице. Ну, мало ли, за какой надобностью захотелось им покинуть дом. Причин множество, да и не видел их никто. Пойди еще найди желающих бродить здесь в потьмах.